Список литературы. Напоследок прилагаю список литературы, которую полезно почитать как информацию к размышлению. Однако важно понимать, что знать не значит уметь. Знания — сила только тогда, когда они перестают быть теорией и становятся практикой. Михаил Литвак. «Если хочешь быть счастливым». Учебное пособие по психотерапии и психологии общения. Павел Брандт. «На нервной почве». Познавательная медицинская мифология. Петр Таланов. 0.05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия. Матвеев Олег. «Как научиться слышать себя?» Или «Чему вы должны научить своих клиентов, чтобы совместная работа стала успешной?» Матвеев Олег. «Эмоциональный компас. Актуальная система развития эмоционального интеллекта». Матвеев Олег. «Как работать с переживаниями? Самые эффективные методы». Матвеев Олег. «Психика, мозг, тело. Глубинные причины болезней. Справочник клинического психолога». Карл Юнг. «Архетипы и коллективное бессознательное». Роберт Антон Уилсон. «Психология эволюции». «Руководство по освобождению от запрограммированного поведения». Жильбер Рено. «Исцеление воспоминаниям». Маршал Розенберг. «Ненасильственное общение. Язык жизни». Татьяна Мужицкая. «Роман с самим собой». Андрей Курпатов. «Таблетка от страха». Александр Полиенко. «Жизнь в удовольствие».